Глава 76. Роман. «Ты кто?» — спрашивает меня здоровый мужик, которого все зовут Носорогом. Да они все тут здоровые мужики и несколько пиздюков более или менее подросткового возраста, которые по всем признакам тоже скоро станут бугаями. Кстати, Китикета среди них нет, хотя его отец, кот-старший, присутствует. Мужикам всем в районе 50, пиздюкам меньше 20. А я где-то посередине, скоро будет тридцатник. И да, я тоже достаточно здоровый, чтобы не затеряться на фоне этой гоп-компании. Я Роман, отвечаю на вопрос. Вроде уже представлялся. «Это мы поняли», — произносит Варлам по прозвищу Волчара. «А какой ты зверь, Роман?» «Машку все зовут Козой», — задумчиво произносит кот. Мужики ржут. «На что это он намекает? Это он типа меня подколол за фингал его сыну? Да похрен». «Фингал был за дело, и я готов ответить. Козел — неплохое животное», — отзываюсь я. «Благородное и опасное, но я бы предпочел быть вепрем». «Вепрь? Это дикий кабан, что ли? Кабанчик у нас уже есть». «Ну а вепрь как раз его родственник?» «Вепря еще надо заслужить». Так и думал. «Меня будут испытывать, проверять на прочность, на говнистость, на непрошибаемость». «Ну давайте уже, начинайте». Задолбали своими подколами. «Отпросился у жены?» — спрашивает котяра. «Конечно, я убежденный подкаблучник». «Мы все тут такие», — ржут мужики. «Добро пожаловать в клуб». «Да, Маша не хотела меня отпускать. Сначала. Но я не мог не поехать. Мужики позвали на рыбалку. Я должен вписаться в тусовку». Конечно, прежде чем уйти, я исполнил супружеский долг. Два раза. Хотел еще пару раз, но Маша взмолилась о пощаде. И такая сама: «Ром, ты вроде на рыбалку собирался». Вот как надо отпрашиваться у жены. Но этих подробностей я, естественно, рассказывать не стал. Я не люблю рыбалку и не особо умею. Хотя чего тут уметь? Наливай да пей. Так говорит мой батя. Но эти вроде особо не пьют. Реально сидят с удочками. Двое. Еще двое надувают лодку. А Пашка-кабан точит топор. «Я не понял, меня отопить будут или что-нибудь отрубят?» Интересуюсь вежливо. «Для начала отрубим, потом по обстоятельствам». «Понял. Давай, насаживай червей». «Мля, вообще не кайфую от протыкания склизких червей острыми крючками. Может, они еще на охоту меня позовут и заставят освежевать какого-нибудь свежезастреленного зайца?» «Тоже не моя тема. Не люблю по зверушкам стрелять, хотя по мишеням с удовольствием». Короче, понаблюдав, как я брезгливо обращаюсь с червяками, меня посадили на весла. Я даже услышал в свой адрес что-то вроде «мамина пися», но не уверен, что понял правильно. В качестве гребца я их полностью устроил, даже немного чересчур. То и дело раздавалось: «Эй, Ромыч, сбавь обороты!» «Ромыч, мы тут типа крадемся, а не гоним 200 по встречной!» «Бля, Рома, потише маши веслами!» «А я еще хотел мотор купить!» Выдал Носорог, когда мы причалили и выгрузили садки с рыбой. «Теперь буду Ромыча с собой брать. Он лучше мотора. И бензин не жрет». «Ром, а что ты жрешь?» «Меня тут недавно такими пельмешками накормили. Я теперь душу за них продам. И, кстати, у меня лучшая в мире теща». «Прогиб засчитан», — улыбается Пашка-кабан. А Варлам говорит: «Пошли, постреляем». И достает охотничью винтовку. «Мля, только не в зверей». Оказывается, у волчары и мишени есть с собой. Он их развесил по деревьям, и каждый стрелял в свою. Я последний. «За Машу!» — выдаю я, взяв в руки ружье. «Ой, все!» — скалится кабан. «Подкат засчитан. Жаль, она не слышит». «Я ей расскажу», — говорю я и целюсь в мишень. Стреляю я, прямо скажем, неплохо. В армии научили. И потом я активно развивал этот навык в страйкболе и пейнтболе. Так что сейчас делаю пару десятков выстрелов или чуть больше, кот идет за моей мишенью. «Ни хрена себе!» — приносит и показывает остальным. «Ого! Ну ты снайпер!» «Мужик!» — мне пожимают руку. «Это сердце или жопа?» — интересуется Михей. «Дружный ржач. Ну как сказать? Это же в честь Машеньки. Значит, и то, и другое. Ее незабвенная, неподражаемая, роскошная белуча навсегда в моем сердце». Блин, вспомнил, как она сегодня стояла передо мной на коленях, сначала передом, потом задом, возбудился так, что капец. «За это надо выпить», — провозглашает кот, и достает что-то там откуда-то... Что это у тебя? Настойка. Кабанья? Не, кабан зажал последнюю бутылку. Вообще это Багира зажала, объясняет кабанчик. Никому, говорит, не дам, сама хочу попробовать. На свадьбе дочери. Серьезно? Охренеть. Веселая будет свадьба. Да там немного осталось. А многое не надо. Я прислушиваюсь, но вообще не понимаю, о чем речь. Вопросов не задаю, потому что отвечают мне исключительно подколами. А дальше, как говорит мой батя, началась настоящая рыбалка. Наливай да пей. Мне наливают, я пью. Не хочу показаться слабаком. Да и настойка эта легко залетает, еще и под классную закуску. Кабан, пока мы бултыхались в озере, нажарил шпикачек и грибов, а сейчас мутит уху. А она под настоечку... «Ммм», — говорят. Я сам не пробовал еще. Только собираюсь. «Да, Ромыч, ты вепрь, дикий свин». «Чё?» «Не могу понять, меня сейчас хвалят или оскорбляют? Если что, я готов бить морды, всем оптом и каждому в отдельности. О чем и сообщаю, вернее, пытаюсь сообщить всей банде, но что-то как-то язык заплетается». «Ромчик, ты же в говно», — хлопает меня по плечу Михей. «Я? Нет». А сам прислушиваюсь к своим ощущениям. «Да?» «Да, я в говно. И когда я успел дойти до такого состояния, что передо мной стоят два пашки кабана? Мля, как я дома покажусь? Меня жена убьет».